Глава третья. Как ни странно, утром я проснулась довольно рано, полная сил и бодрости, даже без звона будильника. Хотя, зачем он мне нужен? Мне теперь на работу не надо вставать ни свет ни заря. Потянулась сладко-сладко и поплыла в ванную. События вчерашнего вечера при свете утреннего солнца не казались мистическими и пугающими. Каждому из них мгновенно находились объяснения. Скорее всего, Афродетта просто добавила в кофе капельку крепкого алкоголя. Женщина увидела, что у меня стресс, и решила помочь. Она же не знала, что у меня всегда такая реакция на напитки, в которых выше 10 градусов. Времени до похода во дворец на встречу с директором было полно. Настроение прекрасное. Почему-то расставание с женихом не стало для меня ударом. Наоборот, сегодня оно виделось великим благом. Я почувствовала себя освобожденной от многолетних оков. Странно, еще несколько дней назад я мечтала о свадьбе и выбирала имена детям, а сегодня решила навести порядок в квартире, чтоб в моем жилище не осталось даже Колиного духа. Напевая популярный мотив, я генералила квартиру, скидывая в мусорный мешок попадающиеся в процессе забытые вещи бывшего, то один носок, завалившийся за кресло, то флешку, потерянную год назад и найденную под батареей за компьютерным столом, то футболку, затесавшуюся между стопками постельного белья. Возвращать я их не собиралась, вот еще. Не видеть, не вспоминать не хочу эту мерзкую рожу. Хватит того, что придется родителям сообщать, что мы расстались, то еще испытание. Разогнула спину только после полудня. И, удовлетворившись сиянием чистой квартиры, подхватила мешок с вещами, чтобы вынести его на мусорку и распрощаться навеки. Кинув хлам рядом с контейнером, подожгла и долго смотрела на пламя, искренне наслаждаясь процессом гибели в огне моего прошлого. Так хорошо на душе у меня не было давно, как будто языки пламени слизывали все плохое и согревали душу обещанием начала новой жизни. Я вернулась домой с необычайной легкостью и собиралась на новую работу с особой тщательностью. Макияж, прическа, нарядное платье, туфли на каблуке. Мне очень хотелось произвести на будущего босса хорошее впечатление. По дороге во дворец культуры бесконечно прокручивала в голове его возможные вопросы и свои на них ответы. Я плохо помнила детали вчерашнего вечера, но в голове всплывали вполне стандартные пункты договора, который был подписан в отделе кадров. Принимали меня на работу менеджером по культуре, что бы это ни значило, а остальное все по ТК. Белая зарплата на карту, отпуск, больничный и оплачиваемые по двойному тарифу командировки. Вот. Стоп. Командировки? Я согласилась на командировки? Так вот, что меня вчера так тревожило. Но ведь это прекрасно. Буду летать по всей стране, да еще и за чужие деньги. Я даже рассмеялась от счастья. Вот ведь дурочка. Надумала себе вчера бог есть что. Чуть не упустила свой шанс. Во дворец входила, оставив дурные мысли за дверями. Отдала куртку Раисе Дмитриевне, непонятно с чего качающей головой, и направилась сразу на третий этаж к Афродетте, которая встретила меня как родную. Стоило лишь переступить порог ее зеленой комнаты. «Фионочка, душка, как я рада, что ты пришла. Директор уже на месте, ждет тебя». «Договор прочел, очень доволен», — щебетала она, ведя меня за руку к кабинету босса. «Ты уж не подведи меня, милая, не перечь ему». «В каком смысле?» «Беспрекословной куклой я никогда не была и становиться не собиралась. Разве в договоре есть пункты, которые мне не понравятся?» «Нет, что ты. Там все законно. Просто постарайся с ним во всем соглашаться. Мужчина, он у нас властный и не любит, когда с ним спорят. Уж не подставь меня, голубушка. Я за тебя поручилась, как за себя». «А, ну тут можно не волноваться. Я человек неконфликтный». «Ну и чудненько. Чудесно просто». «Ага». Только и успела поддакнуть, когда моя спутница вталкивала меня в кабинет начальства. Сама она осталась за его дверями, но пнула меня в спину весьма ощутимо. Я пролетела по инерции на самую середину огромного кабинета и только там смогла оглядеться. Босс стоял у окна, и льющийся оттуда свет очерчивал его фигуру, заставив меня, как и, наверное, любую половозрелую девушку, которая увидела бы эту картину, сглотнуть слюну. Высокий, широкоплечий, с аппетитной подтянутой пятой точкой, мужчина на мой приход реагировать не спешил. Эдакое застывшее изваяние, которое явилось в мир, чтобы радовать людской взор, не обращая внимания на мелкие пылинки, вроде соискательниц на место менеджера. «Кхе-кхе-кхе», обозначила я свое присутствие. «Здравствуйте, я Персифиона Донская, пришла на собеседование». Вот только сейчас до меня дошло, что я не имею понятия, как зовут босса и как к нему обратиться. Мужчина медленно, даже вальяжно повернулся, и я обмерла от его нереальной красоты. Платиновые кудри обрамляли скульптурное лицо с высокими скулами, точеным носом и чувственным изгибом пухлых губ, а прозрачно-серые глаза искрились холодным интересом. «Здравствуйте, Персифиона! Проходите, присаживайтесь», — махнул он приглашающим жестом в сторону дивана, приютившегося слева от письменного стола. Устроившись там, куда указали, я натянула юбку на колени и с вежливой улыбкой посмотрела на босса. Шеф обогнул стол и зачем-то сел рядом, касаясь своей ногой моей. Стало как-то неловко. К чему такие тесные контакты? Я попыталась отодвинуться, но уперлась в подлокотник, и чувство неловкости возросло. Захотелось поскорее закончить встречу. Несмотря на всю неземную красоту босса, мне не хотелось ощущать между нами эту двусмысленность и тереться ногами. «Простите, не знаю, как к вам обращаться». Я вжалась в подлокотник дивана еще сильнее. «Просто по имени. Называй меня себе грех», — проникновенно сказал он, пододвигаясь ближе, и взял мою руку в свою. Я попыталась вырваться, но он не позволил. Вместо этого вложил в мою раскрытую ладонь упаковку презервативов размера XXXL и выжидательно уставился в глаза. Намек более чем прозрачный. Я аж задохнулась от возмущения. Так вот, что имела в виду Афродета. Не перечить, значит? «Да сейчас!» Я с силой кинула ему блестящие фантики в лицо и подскочила с дивана. «Да как вы смеете? Что вы себе позволяете?» Босс как будто именно такой реакции от меня и ожидал. Похлопал в ладоши, глядя на мою истерику, и поднял уголки губ в улыбке. При этом его холодные глаза не веселились. «Это проверка, что ли?» «Сколько экспрессии! Браво! Пожалуй, Афродета права. Ты то, что нужно». Холодно похвалил он меня и внезапно выдал перл. «Раздевайся». Ненормальный какой-то. На что он рассчитывал, когда продолжил свои грубые домогательства после моего однозначного отказа? Не на ту напал. «Размечтался. Я напишу на ваше заведение заявление в инспекцию по защите труда». Я отскочила от дивана еще дальше и метнулась к дверям. Прекрасное настроение сгинуло, а дворец культуры перестал манить своей волшебной обстановкой. Внезапно я увидела и потрескавшуюся на потолке кабинета босса лепнину, и мелкие трещины на стенах, и перегоревшую в хрустальной люстре лампочку. Да и бог с ними. Мне просто хотелось оказаться подальше от этого места и его обитателей. Даже если это такая проверка, мне она не понравилась. Да ну их нафиг. Не потерплю такого к себе отношения. Проживу без Дворца культуры еще лет 100. Рвать когти отсюда надо незамедлительно. И я рвала. До дверей оставался какой-то несчастный метр. Только протяни руку и толкни. Когда внезапно между нами возник босс со странным именем Себегрех и заблокировал выход спиной. «Не так быстро, лакомство. Не хочешь делиться по-хорошему? Будет по-плохому». На этих словах он открыл дверь, которая вроде бы раньше вела в приемную, и выкинул меня за порог. Вот только никакой приемной снаружи не оказалось. Визжа от страха, я полетела в темную трубу и за несколько секунд, за которые чуть не умерла от разрыва сердца, преодолела огромный путь. Выпала я из этого скоростного тоннеля на заднем крыльце Дворца культуры. Как ему удалось это сделать? Только и успела подумать я, как открылась дверь и ко мне подлетела какая-то карлица. «Адель, ну что же это такое?» запричитала она. «Я все понимаю. Вызвали в выходной, но неужели ты не могла собраться быстрее? Шевели уже булками в сторону сцены. Чего расселась? Скоро твой выход, а в зале его второе демоничество. Думаешь, я зря тебя вызвала?» На этих словах мелкая тетка сделала большие глаза. И только тогда я додумалась оглядеться по сторонам. Нет, это не задний двор моего дома культуры. Пришла к неутешительному выводу я, внимательно изучив окружающую обстановку. Это было совершенно другое место. Чуждое, диковинное, странное. А что самое главное, я не Адель. Щипать себя за руку смысла не было, потому что боль от приземления на задницу ощущалась вполне отчетливо. Очень хотелось закрыть глаза, потом открыть и понять, что это галлюцинация. Но проделав это 3 раза, я поняла, что не прокатит. Я все так же сидела на крыльце перед маленькой нарядной женщиной и постепенно осознавала, она не карлица, она гнома, и я явно попала в крупнейшую переделку. «Прости, поскользнулась», — выдавила я, решив не вызывать подозрений, пока не пойму, что происходит. «Неудивительно, ты всегда такая. А сказать «прости, Куруша», тебе словно в туалет сходить, ничего не стоит. Миллион раз слышала. Давай-ка живее в гримерку перебирайся. Выглядишь отвратительно. Что за прическа? Что за макияж? Ты на себя не похожа, Ада. Вы сегодня собирались с 6-м демоничеством в ретро играть, что ли?» Боже, дай мне сил не закатить истерику. Инстинкт самосохранения подсказывал молчать и прикидываться Аделью, а нервы грозили взорваться криком и слезами. Я ничего не поняла из набора слов, произнесенных Курушей. «Типа того», — промямлила я. «Бестолковая ты. Я понимаю, что спать с демоничеством выгодно, но с 6-м? Ты же знаешь, какие ему нужны эмоции. Зачем он тебе? Ведь ты неопределенная». «Угу», — поддержала беседу я, потому что не представляла, о чем толкует эта женщина. У меня вообще складывалось впечатление, что мы говорим на разных языках. Она впустила меня внутрь здания, провела по служебным коридорам и втолкнула в огромную комнату, заполненную разношерстной публикой. Девицы, голые и полуодетые, хаотично метались по помещению. Другие одетые особи разных полов пытались их поймать, нацепить какую-нибудь вещь или махнуть кисточкой по лицу. В помещении стоял гвалт и суматоха, но при этом все друг друга видели, слышали и понимали. Это я осознала, когда спустя минуту разглядела, что у действий каждого находящегося внутри комнаты человечка есть определенная цель. «Кофель, скорее!» — завопила моя провожатая. «Адель не в форме, а у нее скоро выход!» Я не знаю, что такое кофель, имя или кодовое слово, но на меня налетела толпа и принялась преображать. Кто-то срывал одежду, кто-то надевал новую, кто-то занимался лицом, а кто-то прической. В итоге, спустя минут 15, я шла по коридорам в сопровождении той же гномы, полностью измененной. Грудь прикрывал расшитый камнями лиф, сокровенные, крохотные трусики, а бедра до середины — прозрачная тряпочка с манистами. На руках и ногах гремели браслеты, волосы оставили распущенными и завили крупными локонами. А про лицо ничего сказать не могу. Я его не видела, не успела. Но подозреваю, что в зеркале меня бы ждало море потрясений. Мы приближались к кулисам, и чем меньше до них оставалось, тем страшнее мне становилось. Вот уже я начала разбирать звуки, доносящиеся с другой стороны штор. Там гудела публика и шло представление. Ужасно. Почему я продолжаю идти? Почему не впала еще в ступор? Конферансье заливался соловьем на сцене, разогревая публику, а я никак не могла согреться и унять озноб, обмирая от ужаса. Куда я попала? Что делать? Как выбраться отсюда? должен же быть выход. Понятно, что сейчас я его не вижу, и мне придется выйти на сцену прямо вот так, в чем есть, изобразить зажигательный танец, а потом бежать, бежать отсюда как можно дальше. Я четко знала, что здесь оставаться опасно, ведь, судя по всему, я застряла во сне или перенеслась в другой мир. Что звучит еще более неправдоподобно, но Фиона, соберись, тебе 30, и в детстве ты ходила на танцы, выдай им по полной. Только так они не заподозрят тебя и выпустят из этого заведения с миром. А на улице уже будешь думать, что делать дальше. И встречайте! Неповторимая Адель с ее волшебным танцем змеи! Раздалось со сцены. Змеи? Серьезно? Черт! А можно раздавленного червяка? Я 3 раза выдохнула и приготовилась к провалу. Невидимый зал взорвался овациями. Свет на сцене погас, и кто-то добрый, вероятно гнома, пихнул меня в спину, когда зазвучала чарующая музыка. Ну, с богом, Фиона. Я выплыла на сцену, прокручивая в голове танец вампирши из фильма «От заката до рассвета», и качнула бедрами в такт музыки в первый раз. 2 лиловых луча внезапно выхватили мою фигуру из мрака, и фривольный костюм, едва прикрывающий тело, засиял неземным светом. Я не поняла, как, но спустя минуту отдалась танцу полностью. Погрузилась в него с головой, доверилась музыке и физически ощутила восторг зала. Мои бедра крутили сложные 8-ки, руки сплетались над головой в замысловатых позициях, а поясница сама собой прогибалась до мостика. Движения становились все изящнее и сложнее, а зрители следили за ними, открыв рты. Погрузившись в свой волшебный танец, я успевала ловить их восторженные взгляды и эмоции. Кайф! А мне начал нравиться новый мир и новая жизнь. Кто такая Персефиона Степановна Донская? Офисный планктон 30 лет? Не знаю такую. Я Адель, звезда кабаре. А вон тот знойный самец, что не сводит с меня глаз, сейчас будет облизывать пальцы моих ног, как Квентин Тарантино, королеве ночи. Грациозно спрыгнув в зал, я пробежала между зрителями и взлетела к нему на стол, но царственно поднеся босую ногу к чувственным губам незнакомца, вдруг застыла от восторга, внезапно оказавшись под прицелом завораживающего неземной красотой взгляда фиолетовых глаз. Тех самых глаз. Незнакомец властно обхватил мою ступню ручищей и засунул большой палец себе в рот, предварительно облизав языком. Что же он, гад, творит? Нельзя же так! Из глаз посыпались искры, и я бы, наверное, тотчас напрыгнула на него, если бы из темноты за его плечом вдруг не вырос мой земной босс собственной персоной. Развлекаешься, мой грех? Наехал он на моего фиолетово-глазого. «Это моя добыча! Отпусти!» «Сам ты добыча!» Я вырвала ногу и, спрыгнув со стола, попыталась прикрыться руками, скрестив их на груди. «Опять занялся контрабандой себе грех!» «Это не Адель?» Скучающим голосом поинтересовался мужчина с фиолетовыми глазами. «Разве тебе продлили лицензию?» «А что ты сделаешь, если не продлили?» «Заявишь на меня?» Он зловеще рассмеялся. «Я нашел этого двойника первым. Она сама пришла. Не смей отбирать у меня шанс». Но тут я уже смолчать не смогла. В голове вырисовывались примерная картина происходящего. «Что вы городите? Ваша помощница меня опоила. Она обманом заставила меня подписать какие-то бумаги». «Хм, пожалуй, могу тебя понять, себе грех», заявил фиолетовоглазый. «Вполне вероятно, что на этот раз тебе повезло в поисках. Но извини, дорогой родственник, закон есть закон. Я вызываю службу контроля». Красавчик полез во внутренний карман пиджака. «Может, обойдемся без вызова и поделим на двоих?» «Нет, я не подбираю остатки и своими приобретениями тоже не делюсь. Я за честные сделки». Я снова не поняла, о чем речь, но мне совершенно не нравился тон этих 2 альфа-самцов. Они говорили обо мне, как о блюде в ресторане. Это было неприятно и неправильно. И я опять не выдержала, хоть и обещала себе побольше молчать. «Минутку, уважаемые, можно слово?» Зрительный зал кабаре, а это точно было оно, я в кино видела такое же заведение, затаил дыхание. Публика вообще наблюдала за нами с самым живым интересом. «Я против, отправьте меня домой!» Зал разразился хохотом, и босс вместе с ними. А вот второй, которого звали Май Грех, смотрел на меня с сочувствием. «Прости, милая, но это невозможно. Я сделал для тебя все, что мог. Сейчас явятся представители службы контроля и решат твою дальнейшую судьбу. Под их опекой ты хотя бы не станешь бесплатной кормушкой». «Спасибо», — прошептала я, сдерживая слезы. Боевой запал пропал, как только я оказалась в центре хохочущей толпы. Плакать перед ними совсем не хотелось, но сдерживаться было тяжело. Накатывала паника и безнадега. Так и простояла, глядя в потолок и кусая губы, пока меня не похлопали по плечу. «Неучтенная, неопределенная иномерянка? Пройдемте с нами, и не надо паниковать. Служба контроля во всем разберется». «А мне можно хотя бы переодеться?» «Ваши вещи доставят в департамент», отрезал один из прибывших за мной местных служителей правопорядка. И я без споров прошла в сопровождении мужчин в форме через весь зрительный зал. Оказавшись в фойе, тот, что шел первым, достал из кармана черный фломастер, которым прямо в воздухе начертил дверь. Через нее мы и вошли в совершенно другое место. Видимо, в этом мире так выглядел портал.